депутат от Сената, князь Михаил Никитович Волконский, 147 и 254. Московский депутат Петр Иванович Панин, 137 и 296. Трех первых кандидатов должно было представить императрице на утверждение. Но когда генеральный прокурор объявил собранию, что большинство голосов пало на двоих Орловых, Ивана и Григория, то последний встал и просил собрания уволить его от должности маршала за множеством дел, возложенных на него императрицей. Собрание согласилось. Следующий за ним кандидат, граф Чернышов, также просил об увольнении, но собрание не согласилось, и потому представлены были трое: граф Иван Орлов, граф Чернышов и Бибиков. 3 августа во втором заседании комиссии объявлено было собственноручное решение Екатерины. Как граф Орлов нас просил о увольнении, а граф Чернышов обязан многими делами, то быть предводителем костромскому депутату Александру Бибикову. По прочтении этого решения генерал-прокурор передал Бибикову свой жезл, и началось чтение наказа, который, по словам дневной записки, был слушан с восхищением. Многие плакали, особенно когда читались слова «Боже, сохрани, что после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающий. Намерение законов наших было бы не исполнено, несчастье, до которого я дожить не желаю». В пятом заседании 9 августа депутаты стали говорить, что сделать для государыни, благодеющей своим подданным и служащей примером всем монархам. Чем изъявить, сколь много ей обязаны все счастливые народы, ею управляемые? Остановились на мысли поднести Екатерине титул премудрой и великой матери Отечества. 12 августа после обедни, это было воскресенье, императрица приняла депутатов во дворце, и маршал Бибиков говорил ей речь, которая оканчивалась так: «Став делами твоими, удивление света, будешь наказом твоим наставление обладателей и благодетельницы рода человеческого. Потому весь человеческий род и долженствовал бы предстать здесь с нами и принести вашему императорскому величеству имя матери народов, яко долг тебе принадлежащий. Но как во всеобщем благополучии мы первенствуем и первые сим долгом обязуемся, то первая Россия в лице избранных депутатов, предстоя пред престолом твоим, приносящий сердца любовью, верностью и благодарностью исполненные. Воззри на усердие их, как на жертву, единые тебя достойную. Благоволи, великая государыня, да украшаемся мы пред светом сим нам славным титлом, что обладает нами Екатерина Великая, премудрая мать Отечества. Соизволи, всемилостивейшая государыня, принять титуло, как приношение всех верных твоих подданных, и, приемля оное, возвеличь наше название. Свет нам последует и наречет тебя матерью народов. Сей есть глас благодарственной торжествующей России. Боже, сотвори, да будет сей глас глаз вселенной. Вице-канцлер отвечал, что императрица с удовольствием принимает изображенную депутатами чувствительность, тем более что оная благодарность ясно предвещает ту горячность, которую они самим делом намерены показать свету исполнением в наказе предписанных правил. Относительно принятия предлагаемого титула ответила сама императрица: О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла, на сие ответствую. Первое — на великое. О моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить. Второе — премудрое. Никак себя таковою назвать не могу, ибо един Бог премудр. И третье — матери Отечества. Любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю. Быть любимую от них есть мое желание. Последующие заседания были посвящены избранию членов в три особые комиссии – дирекционную, экспедиционную и комиссию разбора депутатских наказов. Дирекционная должна была составить прочие частные комиссии для разных отраслей законодательства, юстиции, вотчинных дел, торговли, ну и так далее, и выбрать в них членов из полного собрания депутатов по баллотировке. Дирекционная комиссия следила за ходом работ в частных комиссиях посредством еженедельных меморий, получаемых ею от каждой комиссии. Если из этих меморий усматривалось уклонение от правил, то дирекционная комиссия направляла уклонившуюся комиссию на должный путь. Каждая частная комиссия, окончив свой труд, вносила его в дирекционную комиссию, которая должна была смотреть, согласен ли он с наказом императрицы, нет ли несходства одной части с другой, и все ли части клонятся к сохранению целости империи через добронравие, народное благополучие и человеколюбивые законы. Экспедиционная комиссия наблюдала, чтоб труды всех других комиссий изложены были по правилам языка и слога. Она отвечала за то, что не нашла и не оставила речей и слов двоякого смысла, темных, неопределенных и невразумительных. Эта комиссия была необходима, ибо мысль русских людей по недавности знакомства с наукою с великими усилиями вращалась в новом мире политических и юридических понятий и отношений, что отражалось в речи тяжелой, неправильной и темной. Комиссия о разборе депутатских наказов должна была разобрать наказы и проекты по их содержанию и выписки из них, представить полному собранию комиссии, которая со своими замечаниями отсылала их в дирекционную комиссию.